Но эта бедность тронула и умилила Конина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый в дугу согнувшийся дьячок глухим неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без диакона, ходил по церкви и кадил. Если бы не смирение, которым проникся Конин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле. Церковь была неполна. Конина при взгляде на горожан поразило на первых порах одно странное обстоятельство. Он увидел только стариков и детей. Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись попристальнее в старческие лица, Конин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения. Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которое бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки. «Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться», — думал Конин. «Как в Риме у святого Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирения и простота». Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком басе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ке. Кланялся он неумело, ходил быстро. Царские врата открывал и закрывал порывисто. Старый дьячок, очевидно, больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок поет свое. Или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой и болезненный голос, с одышкой, дрожащей и шепелявой. В довершение неблагополепия дьячку подтягивал один маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клирса. Мальчик пел высоким, визгливым дисконтом и словно старался не попадать в тон. Конин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь. «Жалуются на падение в народе религиозного чувства», — вздохнул он. «Ух, еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов». Раза три потом входил Конин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее, да и на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Конина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями. Несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках да часов с прицепленными гири-ножницами, обстановка поражала своей скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям. В одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом — табурет, в третьем — стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом — стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Конин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет. «Вы это первый раз в нашем храме?» — спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик. «Да, в первый. Вот что, батюшка. Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то У меня вся душа высохла. Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье. «Должно быть, с попадьей», — подумал Кунин. «Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадья». Немного погодя, отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный, и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана. «Сейчас поставят самовар», — сказал он, не глядя на своего гостя. «Боже мой, они еще самовара не ставили», — ужаснулся про себя Кунин. «Изволь теперь ждать». «Я вам привез», — сказал он, — «черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая. Может быть, вы найдете что-нибудь добавить?» «Хорошо-с». Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался. «Погода чудесная-с», — сказал он. «Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера. Вольское земство постановило передать все школы духовенству. Это характерно». Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения. «Это ничего», — говорил он, — «лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые по своему развитию и нравственным качествам не годятся в военные писаря, а не то, что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник». Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя. «Яша, поди-ка сюда», — послышался женский голос из-за перегородки. Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье. Кунина защемила тоска по чаю. «Нет, не дождусь я тут чаю», — подумал он, глядя на часы. «Да, кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной ни одного слова сказать, а только сидит, да глазами хлопает». Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним. «Даром только утро пропало», — залился он дорогой. «Бревно, пень. Школой он так интересуется, как и я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши. Ничего у нас с ним не выйдет. Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уже о школе». Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая карикатурная фигура в длинной помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которым он встретил искреннее горячее участие Кунина в его же собственном доме, было трудно вынести самолюбию. Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал. Потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословления, он, между прочим, искренне, по-сыновье, изложил свое мнение о синяковском священнике. «Он молод», — написал он, — «недостаточно развит. Кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело. В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков. «Как, однако, ему мои крендельки понравились», — подумал Кунин. В воскресенье перед обедом пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговоры о школе, не метать бисера. «Я вам Павел Михайлович списочек учебных пособий принес, — начал отец Яков. — Благодарю. Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное, и силился теперь побороть свою робость. «Что же он молчит?» — злился Конин. «Расселся тут. Мне ведь некогда возиться с ним. Чтобы хоть чем-то сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно. «Извините, батюшка, мне нужно ехать», — сказал он. Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запихивать полы в свои рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость. «Прошу, батюшка, в другой раз», — сказал он, — «а на прощание у меня к вам будет просьба. Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди. Отдаю на ваше рассмотрение. Коли сгодятся, прочтите». «Хорошо-с», — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. «Я возьмусь». Постояв немного, помявшись и все еще запихивая ряску, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову. «Павел Михайлович», — сказал он, видимо, стараясь говорить громко и ясно, — «что прикажете? Я слышал, что вы изволили рассчитать своего писаря и ищете теперь нового». «Да. А вы имеете порекомендовать кого-нибудь? Я, видите ли, я... Не можете ли вы отдать эту должность мне?» «Да разве вы бросаете священство?» — изумился Конин. «Нет-нет», — быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнее и дрожа всем телом. «Боже, меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это так, как бы между делом, чтобы дивиденды свои увеличить. Не нужно, не беспокойтесь». «Дивиденды. Но ведь я плачу писарю только 20 рублей в месяц». «Господи, да я ей 10 взял бы», — прошептал отец Яков, оглядываясь. «И 10 довольно. Вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги девает? Я и сам это чувствую, что жадный, и казню себя, осуждаю. Людям в глаза глядеть совестно. Вам, Павел Михайлович, я... по совести привожу истинного Бога в свидетели». Отец Яков перевел дух и продолжал. «Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но все забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода 150 рублей, и все удивляются, куда я эти деньги деваю. Но я вам все по совести объясню. 40 рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои». «Ах, верю, верю. Ну, к чему все это?» — замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз. «Потом-с, я еще в консисторию за свое место все еще не выплатил. За место с меня 200 рублей положили, чтоб я по 10 в месяц выплачивал. Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я... должен выдавать отцу Авраамию, по крайней мере, хоть по 3 рубля в месяц». «Какому отцу Авраамию?» «Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет. Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо. Не могу я допустить, чтобы он при моем сане... пошел милостыню просить. Мне ведь грех будет, ежели что. Мне грех. Он всем задолжал, а ведь и мне грех, что я за него не плачу». Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол. Боже мой, забормотал он, то поднимая руки, то опуская. Спаси нас, Господи, и помилуй, и зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты маловеры, сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию. Спаси, Царица Небесная. Успокойтесь, батюшка, сказал Конин. Замучил голод, Павел Михайлович, продолжал отец Яков. Извините великодушно, но нет уже сил моих. Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но не могу. Совестно мне. Как я стану мужиков просить? Вы служите тут и сами видите, какая рука подымется просить у нищего. А просить у кого-то побогаче, у помещиков, не могу. Гордость. Совестно. Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову. Совестно. Боже, как совестно. Не могу, гордец, чтобы люди мою бедность видели. Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович. Ни соринки его не было, ведь открыться перед вами гордость помешала. Стыжусь своей одежды, вот этих вот латок, рис своих, стыжусь голода. А прилично ли гордость священнику? Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой. Ну, положим, я снесу и голод, и срам, но ведь у меня, Господи, еще попадья есть. Ведь я ее из хорошего дома взял. Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням. Она у родителей на фортепианах играла, молодая еще и 20 лет нет. Хочется, небось, и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить. А она у меня хуже кухарки всякой. Стыдно на улицу показать. Боже мой, боже мой. Только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек. Отец Яков опять обеими руками зачесал голову. И выходит у нас не любовь, а жалость. Не могу видеть ее без сострадания. И что оно такое, Господи, делается на свете? Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди, когда всему этому конец будет. «Полноте, батюшка!» — почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. «Зачем так мрачно смотреть на жизнь?» «Извините, великодушно, Павел Михайлович», — забормотал отец Яков, как пьяный. «Извините, все это пустое, и вы не обращайте внимания. А только я себя виню и буду винить. Буду». Отец Яков оглянулся и зашептал. «Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково, гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает. Подхожу ближе и... глазам своим не верю. Ужас! Сидит жена доктора Иван Сергеевич и белье полощет. Докторша в институте закончила. Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти. Неодолимая гордость. Как увидела, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся. Я оторопел и испугался, подбежал к ней, хочу помочь, и она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Все это как-то даже невероятно», — сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова. — Именно невероятно. Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтобы докторши на реке белье полоскали. Ни в каких странах этого нет. Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого. Но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю ее мужа даром лечиться. Верно вы изволили определить, что все это невероятно. Глазам не верится. Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраама и попадью, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то верить или забудешься и стоишь, как дурак в бесчувствии, пока Пономарь не окликнет. Ужас. Отец Яков опять заходил. Господи Иисусе, замахал он руками, святые угодники, и служить даже не могу. Вот вы про школу мне говорите, а я как истукан, ничего не понимаю, и только об еде думаю даже перед престолом. Впрочем, что же это я? Спохватился отец Яков. Вам уезжать нужно. Проститесь, я ведь это так. Извините. Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понурив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге. «А его лошади не видно», — подумал Кунин. Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся. До Сенькова было 7-8 верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика. Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос. Он взглянул на стол. К счастью, отец Яков забыл в торопях взять с собой его проповеди. Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол. «И я не знал!» Простонал он, падая на софу. «Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета, слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь, скорей!» Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум. «Получу 20-го числа жалование 200 рублей», под благовидным предлогом суну ему и докторше, его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею. Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу. Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих 200 рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо. Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще 20-летним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по 10 рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки! «Отец Авраами проедает в месяц только 3 рубля», — думал Кунин. «За рубль попадя может себе сорочку шить, а докторша прачку нанять, а я все-таки помогу. Обязательно помогу». Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который он написал архиерею. И его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой. Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и нерассуждающих людей.